Да, мне еще прошлый раз понравилась его инициатива и жажда экспериментов, так что сейчас он только подтвердил свою полезность в моих глазах, и я также из средств, что оставил мой царь, признался он, изготовил 500 шлемов выбранного мной типа, понадеявшись, что его величество не будет против. Если они будут такими, какими я хотел, то ты получишь награду, кивнул я, или наказание, если они не подойдут. Я готов принять и гнев моего царя, и его щедрость, склонил он голову, но улыбка у него слегка угасла. Что еще нового ты привез? Новости, что комплекты первого типа весьма активно начали производиться, сразу после окончания работы на теме, с которыми уехал я, ответил он, пока мои мастерские только примериваются, сколько нужно привлечь ремесленников и помощников для производства такого большого количества снаряжения и вооружения. Это было ожидаемо, согласился я, закончив есть и отодвинул от себя тарелку. Идем, покажешь мне то, что привез. Он тут же поднялся на ноги. Конечно, мой царь, поклонился он, оставляя все позади. Я, окруженный охраной вместе с мастером, вышел наружу, сразу замечая, что недалеко от старого дома начали укладку фундамента кирпичей для туалета. Повернув голову в сторону рядов казарм, я увидел, что и там началось строительство большого туалета, сразу рядом с чистоколом, который будет со временем заменен на нормальную кирпичную стену. Господин управляющий просил передать его величеству, видя мой интерес к постройкам, ко мне обратился Хапи, что строительство началось по согласованному плану с его величеством. Отлично, кивнул я и вернулся на дорожку, которая вела к пристани, где на волнах покачивались десяток больших лодок. Мастер подошел ближе и приказал вынести один ящик. Вскоре передо мной открылся простой плетеный ящик, в котором была уложена стеганка, поножи на обе ноги, наручи на обе руки, калиги, шарф, пояс с золотыми бляхами и шлем. Этот комплект мы сделали для его величества, прокомментировал он мой оценивающий взгляд. Меч, щит и копье сейчас принесут. Все остальные комплекты разложены отдельно по ящикам, чтобы больше вместилось в трюм корабля. Гладиус, скутум и пилум. Поправил его я на латыни, чтобы не было путаницы с другим оружием. Он тут же повторил и поклонился. Как прикажет мой царь. Вскоре с лодки и правда вынесли красивый литой гладиус с костяной наборной ручкой, а также пилум, именно такой, каким он и должен быть. Правда, бронзовый, а не железный. Но что делать, где сейчас мне взять железо, когда его еще никто не знал? Я наклонился, взял из корзины шлем и стал рассматривать его. Не знаю, какие он внес там усовершенствования, но по виду это был чистый тип нидербибер, каким я и просил его сделать. Об этом я у мастера и поинтересовался. Он тут же с поклоном стал показывать, какие крепления и какую кожаную подкладку использовал, чтобы шлем не соприкасался с головой во время удара. Подшлемник, который использует мой царь, превосходная вещь, торопливо объяснял он мне все внесенные им улучшения в конструкцию, но после ударов по шлему палицей и мечом, я решил дополнительно с обратной стороны шлема добавить слой кожи. Посмотрим, как все это поведет себя в эксплуатации. Я пожал плечами, если будут от легионеров жалобы, мы переделаем, как им будет удобнее. Конечно, мой царь, склонился мастер. Помоги мне надеть на себя доспех, приказал я, если говоришь, сделано под мой размер. Его величество очень могучий воин, польстил мастер мне, показывая на мои широченные плечи, толстые руки и не менее мощные ноги. Надеюсь, мой глазомер был точен. Оказалось, что да, все подошло словно влитое, и хоть сразу стало жарко в плотном стеганом гамбизоне, но жизнь в бою была дороже, так что я отцепил свой пояс, надел привезенный балтиус, к которому подвесил гладиус в ножнах, слой лака на которых еще бликовал на солнце. Взяв скутум в левую руку, я вытянул из ножен гладиус и повернулся к своей охране. «Ну-ка, нападайте на меня вчетвером», — приказал я, заняв правильную позу легионера. Чуть согнутые, расставленные в стороны ноги, щит на трех точках опоры, чтобы не выбили зубы при ударе в него, и взгляд из-под лобья из-под кромки щита. Место вокруг нас мгновенно расчистилось, и воины, оставив копья, вытаскивая свои мечи и щиты, осторожно полукругом приблизились ко мне, понимая, что дерутся сейчас со мной на боевом оружии. Хапи сделал привычный удар, пнув ногой в щит, но поскольку у меня был правильный упор щитом на голень, локоть и плечо, то сильный удар даже не пошевелил меня, зато обратно я сделал взмах мечом вниз под щит, едва не задев ему ногу. Центурион, поняв, что еще чуть-чуть и мог лишиться ноги, тут же отпрыгнул от меня и стал серьезнее. Закрываясь от их атак, я был словно черепаха, хотя, когда увидел, что они стали заходить ко мне с боков и сзади, я быстро поменял позицию. Отпрыгнув назад и спину закрыл пристанью и водой. «Мой царь, это сложно», наконец Центурион оставил попытки зацепить меня и убрал свой щит. Почти вся фигура его величества скрыта за щитом и сложно попасть куда-то прицельно. «Возьмите тогда копья, только тупыми концами ко мне», приказал я, и воины радостно убрали острые мечи и взялись за свои копья. На меня сразу со всех сторон посыпались удары, которые не причиняли вреда ни мне, ни щиту, и становилось понятно, что в этом противостоянии вопрос будет только в том, кто из нас более вынослив, а это не то, что мне было нужно. К тому же, что я хотел, уже выяснил. Снаряжение сидело на мне хорошо, кое-что требовало подгонки и доводки, но в целом я получил именно то, что хотел. Поэтому, остановив бой, я с наслаждением избавился от пропотевшего гамбизона, подставив мокрое тело теплому солнцу и небольшому ветерку, пока с меня снимали наручи и поножи. «Если все подобного качества мастера Минимхит», — повернул я голову в сторону ожидающего моего решения ремесленника, — «то можете продолжать производство». На его лице появилась улыбка, и он низко мне поклонился. «Рад, что смог угодить его величеству». Я снял с левой руки красивый толстый плетенный золотой браслет, который мне нравился самому, но без особого сожаления протянул его мастеру. «Царь доволен твоей работой. Благодарю его величество за столь высокую оценку». Он принял подарок двумя руками и тут же надел его себе на руку. «Прикажи начать разгружать лодки, а потом я скажу тебе, что нужно будет делать дальше», — сказал я, обратившись к нему. «Слушаюсь, мой царь». Оставляя его и пристань за спиной, я поинтересовался у Хапи. «Что скажешь, вам тоже придется воевать в этом?» «Из того, что я успел увидеть», — ответил Центурион, подойдя ко мне ближе, — «в плотном строю таких воинов достать их врагу будет практически нереально, только если длинными копьями. Против этого есть пилумы и лучники», — согласился я с ним, — «ну и сами щиты, набранные из реек, в них будут вязнуть наконечники вражеских копий». «Это снаряжение легионы ждали все время, мой царь?» — спросил он. Я кивнул. «Но прежде, нужно будет провести бизнес-тренинг. Собери мне центурионов, давно не ели вместе». Он кивнул и отправился к ним лично, все же не деканы какие, надо проявить уважение. Так что через пару часов мы вкушали еду за одним столом. Прибыло новое снаряжение, когда все чуть захмелели и утолили голод. Я обозначил причину нашего сбора, так что для его подгонки под вас и освоения я кое-что придумал. Предупредите также опционов и соберите вещи, вскоре нас ждет небольшое путешествие. Без войска, — удивился один из них. — Там оно нам не пригодится, — хмыкнул я и на все дальнейшие вопросы лишь хитро улыбался, а на следующий день отправил гонца в Фивы к Усираману с просьбой предоставить мне его загородное поместье на пару недель. Также я дописал туда часть требований, о которых пока никто не знал, но я был уверен, что все останутся по итогу довольны. Ответ пришел через 3 дня о том, что через неделю все будет готово, так что мне оставалось лишь ждать, присматривая за работами ремесленников, которые трудились без устали, и вскоре первый солдатский туалет был отстроен, подведен трубами к Нилу, и установленное водяное колесо поднимало воду с реки, и далее по свинцовым трубам она доходила до туалета, там протекала по всей его длине, собирая все, что туда падало, и затем по уже керамическим трубам стекало обратно вниз и сливалось в реку сильно ниже нашего поместья. Никаких сливов, кранов и прочего, просто постоянный самотек воды. Для тестирования нового здания был выделен отряд из сотни Хапи, которые питались лучше остальных легионеров, и хоть я сам в этом не участвовал, отойдя на максимально далекое расстояние, чтобы ветер не дул в мою сторону, но вернувшиеся радостные ремесленники заявили, что все прошло просто отлично. «Какие трубы будем использовать?» — поинтересовался у них я. «Все же дешевле и проще выходит керамические, мой царь», — признался один из них, — «хотя свинцовые разветвители проще в изготовлении». «Ладно, решайте сами, главное, запомните правила. Свинец для говна, да, для питья, нет». «Это понятно», — напомнил я им. «Конечно, твое величество», — тут же заверили меня они, поскольку водяное колесо так им понравилось, что они сообщили мне, что хотели бы сделать несколько таких же для полива, чтобы заменить архимедовые винты. Я дал добро и сказал, что скоро уеду и вернусь только через 2 недели, А потому до этого времени у них будет время на эксперименты и улучшения. Мы наконец займемся водяной мельницей для помола зерна, поскольку женщины давно перестали справляться с тем, чтобы успевать его молоть на такую огромную ораву мужиков, так что им выделялись в помощь легионеры целыми контуберниями, заступая на дежурство по кухне. Количество зерна, которое нужно обмолоть для выпечки хлеба на 20-тысячное войско, было просто колоссальным, поэтому задача помола стояла очень остро. Перед самим отъездом я встретился с Рихмером, который сказал, что если я не против, он также уезжает из поместья, поскольку закончил все дела, отправил все вещи и наложниц в столицу и теперь готов был полностью посвятить себя служению мне на новой должности. Я понял его намеки, так что уже вечером объявил общий сбор, при всех поздравил Рихмера с ростом в должности, что из обычного трибуна он стал визирем страны, а потому его контакт легионера расторгается, с вручением ему награды за поход и битву при Сева. Под громыхание копья щиты, он снял с себя пояс с золотыми бляхами и отдал его мне вместе со скипетром, я же вручил ему золотую цепочку с соколом, а также комплект серебряной посуды с гравировками, изображающими ход битвы при Сева, от себя лично на память. Парень так от этого расторгался, что заявил, что хоть и недолго побыл в рядах моего славного войска, но эти приятные воспоминания останутся с ним навсегда. Также он попросил меня разрешить небольшой пир, который он хотел бы устроить для всех, и, получив разрешение, сказал, что сегодня каждой контубернии раздадут по 3 кувшина с вином и едой, на что войско отреагировало восторженным ревом. В общем, проводы трибуна состоялись, и никто не остался к ним равнодушен. Как мне потом рассказывали сами центурионы, осознание того, что один из легиона стал визирем, по сути, вторым человеком в государстве после царя, невероятно сильно воодушевило солдат. У всех появились мечты на подобное же возвышение. Проводив Рихмера, я занялся и собственным отъездом, поскольку дата, оглашенная Усираманом, становилась все ближе. Кроме вещей, я взял с собой Хума и ее служанок под предлогом того, что они будут прислуживать царю в дороге. Поэтому, когда прибыли лодки, готовые отвезти меня в поместье Усирамана, мы наконец погрузились на них огромной толпой. Я отправился вместе с Хапи и еще парой близких мне центурионов, а для Хума и ее свиты выделили отдельную лодку с охраной. Глава 7. Прибытие большого количества лодок, а также сильных вооруженных мужчин, всколыхнуло всю округу. Нас быстро заметили и в том месте, где нас ждали. Ворота поместья открылись, а оттуда хлынула огромная толпа танцовщиц и девушек, играющих на различных музыкальных инструментах. Мужчины, многие из которых давно не были с женщинами, выпучили глаза на все это добро. Мои боевые товарищи, я постарался отвлечь их от лицезрения прекрасных форм и линий, наконец раскрою причину, ради чего я пригласил вас сюда. У нас с вами на ближайшие 2 недели намечается бизнес-интенсив и командообразование. Видя кучу непонимающих взглядов в ответ на произнесенные неизвестные слова, я со вздохом добавил: для тех, кто не в теме, что это, объясню проще. Днем под моим чутким руководством вы будете учиться применять новое вооружение, а по вечерам мы будем бухать и ТРТ баб. Да, славься, царь Минхипера. Да здравствует царь. Ор, гвалт и радостные крики тут же заполонили округу. Я невольно улыбнулся. Все танцовщицы, певицы и музыкантши в вашем распоряжении. Я прошу вас не трогать только служанок и рабынь, поскольку поместье принадлежит главе канцелярии Южного Египта, мне не хотелось бы доставить ему неприятности. Глаза у мужчин загорелись алчным и похотливым блеском, и я показал на встречающих нас женщин рукой. Смотрите, не передеритесь за них, а то до конца тренинга будете дроте в одиночестве. С радостными криками и пугая всех вокруг, они кинулись разбирать себе женщин, забирая кто по 2, а кто по 3, и их все равно было еще очень много. Я попросил в своей приписке в письме к Усираману прислать мне всех лучших шаэл-хафиф на время моего пребывания в его поместье, и он явно не поскупился. У меня самого промелькнула мысль, а не зря ли я взял с собой в лес дрова, то есть Хумай, но отогнал лишние мысли. ТРТ шлюх с неизвестными болезнями было для меня чревато, это солдатам было без разницы кого, лишь были сиськи, да жопа. Когда шум стих, девушки увели воинов расселять по комнатам, я повернулся к Хапи и его опционам, которые застыли рядом со мной. «Идите», — хмыкнул я, показывая на простых хмурых легионеров охраны рядом с нами, которые точно знали, что им подобного счастья не видать, а остальные пусть облизываются и мечтают стать центурионами. Хапи рассмеялся и со своими опционами ушел выбирать себе женщин, Я же дождался, когда причалит лодка с Хумой, и вместе с ней и охраной мы прошли в другое место, поскольку для нас с ней было приготовлено отдельное здание, вдали от всех. Утром, несмотря на вчерашнее возлияние, я поднялся сам и отправился будить еле шевелящиеся тела. Ведро холодной воды из колодца на каждого, и вот уже колыхающаяся из стороны в сторону колонна спортсменов побежала на разминку. Относительно успешно с ней, а также с последующими физическими занятиями по ОФП справились лишь Хэппи и привычные к этому его опционы из моих 200. Остальные же, несмотря на хорошую форму, подобными силовыми комплексами никогда не занимались. Так что после завтрака, я повел их на большую площадку, где нас дожидались комплекты нового вооружения и оружия. Мастера Минимхит со своими многочисленными помощниками начали подгонять их под каждого индивидуально, так что к самим занятиям мы смогли приступить только после обеда. Я показал сначала, что битва будет всегда начинаться с бросков пилумов, чтобы лишить противника щитов, поскольку граненые наконечники с легкостью пробивали любые щиты и повисали на длинном металлическом стержне. Под своим немалым весом они не давали дальше использовать щит, и он становился бесполезен. «У каждого легионера с собой будет по два пилума», — рассказывал я, прохаживаясь вдоль рядов, которые меня внимательно слушали. «Первый будем учиться бросать на 30 метрах, второй на 15, когда враг будет уже совсем близко. Наша задача — облегчить себе работу, когда ряды приблизятся друг к другу. Мы будем защищены скутумами, они нет. Вопросы, мой царь, а какая пробивная сила у новых копий?» — поинтересовался один из центурионов. «Думаю, мне бросать не стоит. Я поманил Хэппи, видел, как я бросал. Да мой царь, тот вышел из строя и, взяв у меня пилум, встал в стойку, взял щит в левую руку и, сделав подшаг, движением руки бросил пилум в мишень, в качестве которой выступала туша овцы, повешенная позади толстого щита из досок. Ожидаемо для меня, пилум пробил доски и саму тушу. Среди воинов произошло оживление, и многие сами захотели попробовать кинуть. Я позволил, и около часа они бросали, высказывая свои мнения, что да, эти копья много смертоноснее тех, что они используют сейчас. И дороже в 5 раз, напомнил я им разницу, я иду на это осознанно, поскольку жизнь опытных легионеров для меня дороже денег. Но это не значит, что их можно терять или безалаберно оставлять на поле боя, не собирая потерянное. Центурионы согласились, что да, нужно будет присмотр за пилумами сделать строже, чем сейчас за обычными копьями. Дальше, наигравшись с бросками, я стал строить их и показывать новый строй, а также как правильно теперь действовать в строю, используя огромные щиты и гладиусы. Стиль боя по сравнению с копьем и щитом изменился кардинально, так что для них все было непривычно, но все как один оценили качество выполнения щитов, гамбизонов и шлемов, а также защиту, которую они дают. Мастеру было приятно слышать эти слова, но он все это время внимательно слушал и замечания, которые относились к вооружению, диктовал, а стоящий рядом с ним писец все старательно записывал. Я же просто молча все это подмечал и делал собственные выводы. На этом первый вводный день был окончен, и воины разошлись по своим комнатам, попав в руки выбранным ранее девушкам. Их вымыли, побрили, намазали маслом, и вскоре в чистых одеждах все вернулись за общий стол, где я сидел во главе. Что же, я поднял кубок с вином, и то же самое сделали они все, за наш первый день. Все подняли кубки вверх и выпили, а затем начался ужин. Я посидел немного, только для соблюдения приличия, и затем, сославшись на дела, простился со всеми до завтра. Когда Хэппи попытался поднялся из-за стола вместе со мной, я положил руку ему на плечо. Поместье охраняется еще и меджеями по периметру, плюс моя личная охрана, так что оставайся. Ты, как и все, достоин отдыха. Мой царь, он не был сильно доволен тем, что я ухожу без него, но ослушаться не мог. Я же пошел в самый удаленный домик, где меня ждала Хумай. Едва я появился, она бросилась ко мне и обняла колени, упав на пол. Мой повелитель, она подняла на меня сияющий взгляд. Я ждала тебя весь день с самого утра, как ты ушел. Это правильно, хмыкнул я, поднимая ее с пола, но недальновидно. Мой царь, девушка недоуменно на меня посмотрела. Ждала, значит устала, объяснил я, а тут вдруг война, а ты уставшая. Видя ее непонимающий взгляд, я понял, что до успешного стендап-комика мне еще далеко. Ладно, неважно, я прошел до лавки и со вздохом опустил на нее натруженное за день тело. Как тебе здесь? Все нравится? «Да мой царь», — ответила она и густо покраснела. «Ночью надо спать, не слушать, что происходит в других домах». Я понял причину ее смущения, поскольку громкие женские крики разносились далеко по саванне и округе, заставляя нервничать и завидовать охрану. Хумай, не поднимая взгляда, подошла ко мне и опустилась на колени, начав гладить мне ноги, забираясь все выше. «Что же, мы всегда можем начать заниматься сексом раньше всех», тут же решил я и, встав, потянул ее за собой в кровать. «Руку убери под щит». Я палкой ударил по появившемуся локтю, и злостное шипение раздалось мне в ответ, когда, прогуливаясь вдоль рядов, я командовал воинам колоть, менять позицию или сменять ряды. Все это время смотря за тем, чтобы ноги не высовывались из-под скутумов, руки не появлялись над ними больше, чем нужно, чтобы копьем невозможно было достать конечности. «Голову нагни, смотри из-под лобья, чтобы меч скользил по надбровной дуге», я силой стукнул по шлему одного, кто решил выпрямить шею. С треском моя палка сломалась. Я раздраженно на нее посмотрел, отбрасывая в сторону, а мастер уже принес мне новую, потолще. «Мой царь», — обратился он ко мне, — «я наблюдаю третий день, и мне кажется, воины плохо слышат в этих закрытых шлемах, а тот, кто командует, срывает голос, чтобы они его услышали». «Это да», — согласился я с ним, — «такое и правда есть. Я много раз думал, какие сигналы можно использовать, чтобы они лучше слышали. Нужно что-то небольшое, но громкое», задумался он, и тут я сам вспомнил, что эту проблему римляне решали просто, выдав командирам обычный свисток. «Свисток», — сказал я, обращаясь к каменемхиту, — «ну, свистелка такая детская, только сделать в металлическом корпусе, чтобы не сломали в пылу боя и на прочной цепочке». Глаза мастера загорелись. Он кивнул и бросился прочь от меня. Я же, хмыкнув, вернулся к строю. «Ногу подбери», палка свистнула и переломилась о защищенную металлом голень. В строю раздался стон боли. Я пошел, взял в руку пилу, и тогда глаза, видимые лишь в узкой полосе между шлемом и краем щита, расширились. «Начну кидать», предупредил я, взяв его на изготовку, «а то не дело, третий день тренируемся и еще ни одного несчастного случая не произошло». По рядам прошла дрожь. Вчера все видели, что случилось с тушей овцы, щитом и стеной дома за ними, когда центурионы уговорили таки меня бросить пилум со всей силы. Так что мою угрозу восприняли серьезно, хоть мне и приходилось бить теперь обратной стороной пилума по тем рукам, ногам и головам, что неправильно находились в стене щитов. Верхним ударом – коли, вбок – коли, вниз – коли. Я командовал и присматривал за тем, как они все делают. Час здесь, затем час отводился на бросание пилумов и потом обратно на полянку для тренировки. Прогресс у сильно мотивированных, давно занимающих делом убийства ближнего своего воинов был колоссальным, это не новичков было обучать. Кое-кто делал уже все настолько правильно, что я вызвал их из строя и приказал командовать остальными, пока сам отходил к беседке в тенек, чтобы выпить холодного вина. Пару глотков обычно возвращали мне силы, и я возвращался на санцепек, потея, как и все, в плотном гамбизоне и полном защитном снаряжении вместе со щитом. «Вернитесь в строй», — приказал я и в этом раз, возвращаясь к страдающим на солнце воинам. Затем снова команда следовала за командой, а центурионы и опционы повторяли одно и то же раз за разом. В полдень мы прервались на отдых и обед, а также часовой сон, после чего я вернул свою ватагу обратно на поле. Ко мне подбежал мастер Аминимхит, вручая еще сильно теплый, можно даже сказать, горячий бронзовый свисток на цепочке. Мои глаза расширились. «Отлично, Аминимхит». Я показал рукой на личную беседку со служанками, закуской и вином. «Можешь смотреть за тренировкой в теньке? Такой мастер заслуживает награду». «Слова царя, мед для моих ушей», — улыбнулся он с поклоном, но остался на солнце, посматривая на плотные ряды, что где было плохо подогнано, оторвалось или гремело. Человек точно горел делом, и это было видно во всем, что он делал. «Хапи». Я увидел, как кое-кто решил сочкануть и дать отдых своим уставшим ногам, разгибаясь из полусогнутой правильной стойки. Свисток как-то сам сорвался с моей руки, улетев со свистом и рывком ветра в сторону центуриона. Раздался сильный удар и пробив щит, он остался висеть на цепочке, которая не дала пройти ему дальше. У мастера отпала челюсть, как и у его помощников. Тут я вспомнил, что да, его вчера не было при метании мной пилума. «Простите, мастер, похоже, я погнул ваш свисток», — проворчал я, подзывая к себе провинившегося. Хапи, обливаясь потом, подошел и показал, что свисток, превратившийся в комок непонятно чего, все же ударил его в грудь. Ногам Бизон спас от травм, оставив лишь небольшой синяк. 500 отжиманий, приказал я ему, а сам вручил комочек металла обратно мастеру. Нужен еще один, затем подумал и добавил, или лучше сразу два. Тот кивнул и быстро убежал к себе. Когда он вернулся, тренировка была уже окончена, все расходились по комнатам, а Хэппи все отжимался. Я свистнул кратко в свисток и ряды сомкнулись. Прошла неделя с тех пор, как мы все вместе за ужином придумали 5 свистов под самые часто употребляемые в бою команды. Например, сомкнуть ряды, ротация рядов и прочее. Так что все новые тренировки были уже сопровождены пронзительным свистом, который был отлично слышен всем. Прекрасное поместье у Сирамана оказалось просто идеальным местом для тренировок, а уж как кайфовали воины, которые подобной роскоши не видели никогда в жизни, нужно было видеть. Ведь большинство из них были либо казапасами, либо крестьянами, и только единицы охотниками. Их социальный рост произошел только при поступлении в легион, а тут еще такое необыкновенное мероприятие, от которого они получали бесконечное удовольствие, и даже утренние и послеобеденные тренировки не могли затмить то, что вечером был пир и затем любое количество женщин, которые они могли осилить. Мечты о лучшей жизни многих сбылись уже сейчас, это было видно по тем взглядам, которые они кидали на меня. Поэтому неудивительно, что и оставшиеся дни пролетели словно один час, и вот уже за нами прибыли лодки, и неожиданно пришло время прощаться с гостеприимным местом. Воины договаривались с понравившимися ими девушками встретиться в Фивах, а я присматривал за тем, как грузится на лодку Хумай. 2 недели беззаботной жизни и наслаждения с девушкой для меня подошли к концу. Когда прощания были окончены, Хэппи сыграл общий сбор, и передо мной выстроились блистающие золотом, новенькой краской, которой обновили щиты, начищенным оружием мои центурионы и опционы. Я пошел ближе, за мной шел мастер Аминимхит с подносом, на котором лежали горкой бронзовые свистки с личной гравировкой на каждом. «Что же, мои воины?» Я обратился к ним. «Вот и подошло время проститься с этим местом и вернуться обратно, чтобы обучить всему, что вы тут узнали остальных легионеров. Надеюсь, что они также запомнят ваше обучение, как и вы сейчас, только в негативном ключе». Из рядов раздались смешки. Я улыбнулся в ответ. «На память об этом месте и нашем боевом братстве я приготовил вам небольшие подарки, которые помогут вам в бою». Мастер зачитывал имена на свистках, а я вызывал каждого и вручал сначала дорогущий пурпурного цвета шарф очень тонкой вязки, чтобы не натирало шлемом шею, а потом и кольчугой, когда она появится, затем поверх него надевал уже свисток на цепочке. Принося мне повторные клятвы верности, центурионы и опционы бухали кулаком по груди и счастливые возвращались в строй. Когда все шарфы, свистки и люди закончились, я показал им рукой в сторону ворот. Перестраиваясь в походные ряды, легионеры пошли на выход, вместе с уже заранее собранными вещами. Я же остался, мне нужно было завершить еще 2 важных дела. «Мастер Аминимхит», повернулся я к мужчине, «отныне ты распорядитель всех ремесленных работ царя Верхнего, Нижнего и Южного Египта». Глаза его расширились, и он упал на колени. «Но мой царь», — залепетал он, не веря, — «как это возможно? Я простой глава ремесленников Абидоса. Жду, когда ты закончишь всю обещанную мне партию вооружения и прибудешь во дворец». Отмахнулся я от его слов, словно от назойливых мух. «У меня будет для тебя очень много работы, как и золото с титулами. Я готов вечно служить моему царю». Низко поклонился он. «Мне вручили большой, толстый кошель, с приятно звякнувшим в нем золотом, и я вручил его ему в руки. Моя небольшая благодарность тебе за потраченное время и приезд сюда», объяснил я ему, «так что говорю тебе до встречи. Прибудешь вместе с семьей и своими помощниками в Фивы, обратись либо к Рихмиру, либо Усираману, я их предупрежу о тебе, тебе найдут дом и устроят». «Слушаюсь, мой царь», он еще раз низко поклонился, и я его отпустил. Мастер, все еще не веря в произошедшее, потрясая головой, ушел к своим помощникам. «А у меня осталось действительно последнее дело здесь». Дав знак Хэппи, что можно, он тут же подвел ко мне 10 пожилых людей, глав семей всех танцовщиц и музыкантш, которые обслуживали нас все это время. Я знал, что Усираман им все оплатил, но хотелось в благодарность за их работу добавить что-то и от себя. «Царь я в конце концов, или не царь, я не буду дарить вам золото», обратился я к ним, когда они упали передо мной на колени, «думаю, я буду более щедр». Достав письмо, я вручил ее Хэппи, а тот ближайшему мужчине. Вернувшись в столицу, «Вы попросите аудиенции у нового визиря, сказав, что прибыли от меня», — объяснил я им порядок действий. «В этой записке к нему я приказываю 3 года не брать с вас и ваших семей налоги, о чем также прошу выдать документ с царской печатью». Все мужчины тут же упали лицами в землю, беспрестанно благодаря меня и восхваляя, но письмо быстро взяли и спрятали под одежду. Я повернулся к Хапи. На этом все, и мой отдых тоже закончен. Центурион поклонился и, показывая сомкнуть кольцо охраны, зашагал рядом со мной. Мы быстро вышли к пристани и последними погрузились на ожидающую только меня лодку, а я бросил прощальный взгляд на место, которое путь ненадолго, но подарило мне душевный покой. «Приедем, скажешь управляющему, пусть напишет Усираману письмо от меня с одним только словом спасибо», — приказал я центуриону, и тот кивнул. Глава 8. Возвращение центурионов происходило с большой помпой. Перед сходом на берег все надели новые доспехи, шарфы и шлемы, вместе с непривычными здесь формой, размером и цветом щитов, а также необычной конструкцией копий. Внимание они привлекали повсеместное. Когда же объявили общий сбор, чтобы легионы поприветствовали своих командиров, глаза у многих солдат были широко открыты. Да что там говорить, я сам, глядя на эту красоту, так умилился, что проронил слезинку радости за свое детище. Осталось мне только наладить выпуск бронзы в огромных количествах, да наладить выпуск из нее кольчуг. Эх, так и о железе можно будет вскоре подумать. В голову лезли обширные мысли, как и что можно улучшать дальше. Мой царь, меня встречал новый управляющий и куча слуг. Когда, осмотрев войско, я заглянул в сортиру казарм, морщись от запахов, но проточная вода отлично работала и все было по крайней мере чисто, поскольку легионеры его точно чистили. Туда, как мне сказали позже, привычно отправляли всех провинившихся, так что вместо телесных наказаний добавили еще одно, не такое суровое, но унизительное. А вот общественный деревенский туалет был засран по самое не балуйся, люди-свиньи не могли донести все до очка, так что туалет находился в ужасающем состоянии, по сравнению с военным. Я повернулся к управляющему. «Провинившихся крестьян, слуг и рабов отправлять на чистку туалета», — приказал я ему. «Если они увидят того, кто гадит мимо, путь сразу докладывают тебе, и семья провинившегося на месяц будет занята чисткой туалета. Покажется мало, поставим дежурными на год». Управляющий побледнел, поняв, что это его косяк, мог догадаться и сам, без внимания царя к этому. «Это моя вина», — упал он на колени, — «прошу его величество меня простить». «Ну хоть признался», — довольно подумал я, — «что Рихмир оставил мне не дурака». «Больше думай головой», — хмуро ответил я, — «а то следующий раз самого отправлю чистить. Это все же поместье царя, а не деревня на отшибе. Все должно быть чисто и вылизано. Если не хватает рабов или слуг, у тебя есть бюджет, бери с него деньги». «Слушаюсь, мой царь», — со вздохом облегчения ответил он. «Я как раз хотел с его величеством об этом поговорить. Я бы хотел пригласить архитектора, разбить сад и в целом больше благоустроить поместье, а то сейчас оно больше похоже на военный лагерь». Я ткнул пальцем в Непсения, который также встречал меня, как и все. «Казначей у нас он, бери деньги и отчитывайся ему. В этом нет проблем, если они идут на дело, а не тебе в карман». Разубеждать меня, что он этого не планировал, управляющий разумно не стал, лишь несколько раз ударился головой о землю, прежде чем с моего разрешения поднялся и ушел к Непсению, обсуждать предстоящие траты. «Что там с моим туалетом и водяными колесами?» — поинтересовался я у двух главных мастеров, подбежавших ко мне по знаку руки. «Все готово, твое величество», — низко поклонились они. «Мы прорубили дыру в стене спальной комнаты его величества и сделали небольшой ход в отдельную уборную. Идем посмотрим», — хмыкнул я, и мы пошли в дом, а затем через освещенный масляными лампами небольшой коридор в приличного размера комнату с двумя очками, рядом друг с другом. «Это на случай гостей его величества», — прокомментировал увиденное один из мастеров. «Мы сделали сиденья из гранита, а чтобы его величеству было тепло, поставили дежурного раба, чтобы он грел место, когда его величеству захочется посетить туалет». Я постарался остаться серьезным, поскольку такое решение проблемы рассмешило меня. Теперь у меня был личный раб, греющий мне своей попой место в туалете. Просто капец какой-то. «Хорошо, молодцы», — оглядел я красиво обставленное и украшенное различными рисунками место. «Идем к водяным колесам». Какое же было мое удивление, Когда мы гурьбой вышли из дома и спустились по каменной дорожке вниз к реке, там стояли и вовсю работали уже целых три колеса, постоянно зачерпывая воду снизу в бронзовые небольшие ведра и выливая ее сверху, когда уходили снова вниз. Управляющий попросил поставить ему еще 5 норий для подъема воды, объяснил лишнее колесо один из мастеров. Крестьяне тогда освободятся от бесконечного труда по подъему воды и будут использованы им в других работах. Мы закончили первую норию для этого, осталось сделать еще 4. А то, что я просил, сделали. Поинтересовался я. Конечно, твое величество, все тут же низко поклонились, мы поставили водяную мельницу выше по течению, чтобы ей ничто не мешало. Начато строительство возле нее каменного причала, чтобы лодки с зерном сразу прибывали на место и сгружались непосредственно рядом с мельницей. «Идем, посмотрим», — повернул я в указанную сторону. На месте все оказалось, как он и говорил. Куча ремесленников строила пристань, другая часть заканчивала настройку колеса, третья строила здание для мельницы рядом с ним. В общем, работа точно велась в мое отсутствие. «Хорошо, я доволен», — повернулся я к ним, — «заканчивайте работу и займемся с вами настройкой шестеренок». «Слушаемся, мой царь», оба низко склонились передо мной. Завершив обзор того, что меня интересовало, я наконец отправился в дом, где меня ожидали госпожа Исида и старшие служанки, отвечающие за моих наложниц. «Рада приветствовать его величество», женщина при моем появлении низко поклонилась. «Взаимно, госпожа Исида», поприветствовал я ее. «Его величество помоется с дороги и пообедает», поинтересовалась она. «Не откажусь», согласился я, и меня повели в купальный зал, где мной занялись слуги, ответственные за умывание и бритье. Всю ночь я спал без задних ног, настолько физически и морально было тяжело 2 недели подряд доказывать куче воинов, что я самый сильный, знающий и все могу и умею. Хотя многому я сам учился по ходу, поскольку знания по большей части у меня были теоретические. Ну не считать же за умения, посещение несколько раз клубов реконструкторов римских легионов. Вот только изображая бога Манту, мне нельзя было показывать, что я чего-то не знаю, вот и получилось, выуживая из головы воспоминания, учиться вместе с центурионами и самому. Самое удивительное, что это сработало, хотя вначале я сильно сомневался в успехе, но видимо мой настрой, непоколебимая уверенность в себе, а также огромный опыт обучаемых позволили довести все до конца из того, что я задумал, что для меня самого было приятным послевкусием от устроенного тренинга. Теперь они займутся уже сами тренировкой деканов и легионов, но без моего участия. Разумеется, контролировать процесс я буду, но уже не так серьезно, как если бы это было, вздумай обучать сам все войско сразу. Тут точно меня бы ждал провал. Но пока все на удивление идет неплохо, я открыл глаза, выходя из состояния сна, даже не учитывая события с богами. Кстати, надо гонца послать в Бубастис, чтобы узнал, как там дела с новым храмом обстоят для Блохастой. Новостей давно что-то оттуда нет. Перебрав в голове дела на день, я пошевелился и со вздохом перекатился ближе к краю, опустив ноги с низкой кровати на пол. Его величество проснулся, тут же мальчик, занимающийся опахалом, выскользнул из комнаты через минуту, в нее стал набиваться народ. Те, кто спрашивал меня, что я хочу одеть, те, кто поведет меня мыться, в общем необходимый минимум для царских утренних дел. Я с трудом представлял, что начнется во дворце, если сейчас обо мне заботится почти 20 человек. В первый приезд, вниманием меня конечно там не баловали, а вот сейчас явно им не обойдут. За завтраком присутствовала только госпожа Исида, которой я поручил списаться с Бенермирутом и начать сборы по переезду во дворец столицы. Поместье останется на управляющем и станет моей загородной виллой, местом отработки новых технологий, ну и конечно постоянным местом дислокации моих легионов. Выстроенные бараки оказались просто идеальным местом для жизни 1000 мужчин. В отличие от Рима, который был вынужден содержать десятки легионов, я предпочел строить свое государство по принципу Золотой Орды. У местных номархов будут свои дружины и войска, с которыми они будут гонять голожопых кочевников или пришлых врагов, легионы же будут использованы только в случае крупномасштабного нападения соседнего государства. Так я планировал снизить расходы на армию, ведь по сути очень большую часть бюджета Рима сжирало именно содержание легионов. Я хотел этого избежать, оставляя часть собираемых налогов в номах, чтобы они на эти средства и содержали собственные дружины привычного здесь типа, без дорогостоящего передового вооружения и снаряжения. Что из этого всего получится, еще предстояло выяснить, но рассуждал я именно так. Все равно подсказать или поправить меня было некому, такого взгляда сквозь призму человеческого опыта здесь не было ни у кого. Кто бы мог мне помочь с этим? «Мой царь», — меня окликнула госпожа Исида, а я, уйдя в размышления, механически ковырял золотой вилкой в тарелке с едой. «Да», — я очнулся и посмотрел на нее. «Слуги и рабы остаются здесь?» — переспросила она. «Заберите с собой только самых толковых и расторопных», — посоветовал я. «Остальных в необходимом количестве мы наберем в фивах. Благодарю его величество за помощь», — склонила она голову, замерев на своем месте. Поняв, что голод утолен, я поднялся из-за стола. «Велите передать мастерам, что я на пробежку, затем через пару часов подойду к мельнице, чтобы они ждали меня там», — попросил я ее, поднявшуюся следом за мной. «Как прикажет его величество». Простившись с ней, я, прихватив свободных легионеров своих 200, отправился на пробежку и офп. Пробегая мимо лагеря, я заметил, как опционы и центурионы гоняют деканов, одетых в новое снаряжение и держащих в руках новое оружие. Обычные легионеры, заняты делами по лагерю, лишь наблюдали за их занятиями издалека, понимая, что вскоре наступит и их очередь. Из меня вышел хреновый инженер, и это становилось очевидно тем больше, чем дольше я возился с проклятой водяной мельницей. Зная ее устройство и как что должно работать в целом, я вообще ничего не мог делать руками сам, но главное понятие не имел о том, что мягкое дерево, из которого мне сделали шестерни, имело свойство быстро ломаться под нагрузками. Гигантские каменные круги вышли слишком большие и громоздкие, и силы течения не хватало, чтобы их стронуть с места. К тому же сыплющееся по желобу зерно выходило слишком крупным помолом. Эти и еще много других проблем навалились на меня и моих мастеров, когда мы стали все собирать из отдельно изготовленных деталей. Так что нам приходилось дотачивать и доделывать на коленке ломающиеся или не работающие. Количество привлеченных к работе на строительстве мельницы ремесленников приближалось к 200 человекам, и каждому находилась работа. Слишком сложной оказалась простейшая, как я раньше думал, мельница, о многих нюансах работы которой я даже не догадывался. Приходилось придумывать и приделывать на ходу. Вся работа по ее пусконаладке заняла 2 недели, и только когда прибыл курьер из ФИФ от царя Хатшепсут о том, что меня ждут на церемонии захоронения Нефруры, я вспомнил, что кроме мельницы у меня есть и другие дела. Послав с ним письмо о том, что выезжаю через 3 дня, я поторопил мастеров закончить то, что мы могли, довести до ума и прилизать то, что уже работало они могли без меня. Моей же главной целью было сделать так, чтобы зерно ссыпали в бак, и оно потом, опускаясь вниз по желобам на большие каменные диски, и перетиралось в муку. Так что остатки дней до отъезда этому и были посвящены, но все равно вечно что-то ломалось или шло не так. Я начинал отчаиваться, что придется уехать, так и не увидев результатов своего труда, пока наконец при, наверное, 1000-м запуске, мельница заработала и не сломалась за 10 минут, что в принципе было большим везением. Прошел час, затем второй, а диски все крутились и крутились, выдавая муку тонкого помола, гораздо лучше, чем это делали вручную женщины. Куча мастеров и помощников, словно на чудо, смотрели, как за 3 часа мы смололи столько зерна, что получился целый мешок муки, на что при ручном труде ушло бы точно больше суток с привлечением десятка женщин. Взгляды ремесленников перевелись на меня. Похоже, богам угодно это дело, вытерев пот со лба, поскольку лично лазил по лесам и этажам, осматривая, что сломалось в очередной раз, оставлю жреца, чтобы принес жертвы богам на походном алтаре и как следует их задобрил, чтобы больше ничего не ломалось. На лицах людей появились счастливые улыбки. «А пока отдайте муку женщинам, пусть напекут нам свежих лепешек», — приказал я, показывая на первый мешок лично изготовленной муки. «Нужно же попробовать труд стольких дней». Это было тут же выполнено, и мы присматривали за работой мельницы, пока она молола и молола мешок зерна за мешком, а приставленные к этому делу ремесленники таскали мешки с зерном и забирали с мукой. Процесс был крайне медленный, но все же не ручным. Если наладить процесс, то все зерно, что привозилось в поместье, можно было пропускать через мельницу, вообще не задействуя ручной труд служанок и легионеров, приставленных им в помощь. Когда лепешки были готовы, нам притащили их огромное количество, вместе с кувшинами вина, и я прямо на мельнице поднял свой кубок за себя и мастеров, осиливших сложный проект, несмотря на вал проблем, с которыми мы столкнулись. Радостные крики раздались вокруг, и я откусил кусок лепешки, которая была выпечена из муки, молотой здесь. Пожевав его, я ощутил, что хлеб точно мягче, чем то, к чему я привык. Мягче, запив вином, обратился я к мастерам, тоже сосредоточенно жевавших лепешки. И меньше каменной крошки, мой царь, склонил голову главный мастер, определенно это лучший хлеб, что я ел в своей жизни. Все вокруг это тут же подтвердили, затем стали низко кланяться и превозносить меня, равному богам. Отказываться от этого было глупо, так что я сказал, что, разумеется, как иначе и приказал за время моего отсутствия все мои задумки довести до ума, крестьян обеспечить орудиями труда, сделать нужное количество плугов и остального сельскохозяйственного инструмента, чтобы следующая посевная была полностью на новом инструменте, как, впрочем, и сбор урожая. Также нормально сделайте трубы для туалетов, закопайте их в землю, чтобы о них не спотыкаться постоянно, и наладьте нормальный полив с помощью этих же керамических труб по всем полям поместья. Управляющий, стоявший рядом при первом историческом запуске мельницы, тут же заверил, что все мои приказы будут обязательно выполнены. Тогда на этом все, завтра меня ждет столица, вручил я ему остатки своей лепешки и кубок, а сам отправился в дом, где кроме меня и слуг больше никого не осталось. Господа Исида и наложницы давно уехали в Фивы вместе с моими вещами, оставив только 5 сундуков с одеждой для смены. Пока меня мыли и приводили в порядок к ужину, я обратился к Хапи. Утром пусть центурионы подойдут к пристани, дам им последние инструкции, со мной отправишься только ты и твои 2 сотни, не думаю, что теперь мне что-то будет угрожать так сильно, с чем вы не справитесь. Да, мой царь, поклонился он. Утром все будет готово к отъезду. Глава 9. Мое возвращение в столицу, впервые за все время, что я тут находился, было обставлено очень пышно. Было такое чувство, что именно сейчас я победил в грандиозном сражении, уберег Египет от нашествия кочевников и с триумфом возвращаюсь в столицу. Город был весь украшен цветами, тысячи празднично одетых людей встречали мою колесницу на улицах города, и везде играла музыка. Мне на въезде предложили пересесть на богато украшенные носилки, но я отказался, оставшись на колеснице, и сейчас пожинал плоды допущенной ошибки. Лошади пугались огромного скопления народа, нервно дергались из стороны в сторону, и мне больших усилий стоило удерживать их в заданном темпе шага. К счастью, чем ближе мы были к дворцу, тем меньше людей было на улице, так что лошади стали успокаиваться и вести себя спокойнее. Еще одним удивлением стало то, что встречали меня у входа в сад все высшие сановники, вместе с Усираманом, Рихмером и даже Хатшепсут. Она в окружении жречества и чиновников спокойно наблюдала, как я подъехал ближе, и все вокруг, кроме нее, опустились на колени. Сойдя с колесницы, я первым делом обратился к ним. «Разрешаю всем встать». Тут же зашелестели одежды, и большое количество знатных людей поднялись, смотря за тем, как я подхожу к Хатшепсут, беру ее за обе руки и целую в лоб. «Благодарен моей будущей супруге, что встретила меня», — мягко обратился я к ней. «Я посчитала, что это мой долг, как будущей супруги», — без привычного мне напряжения в голосе ответила она, отнимая у меня правую руку и показывая ей в сторону дворца. «Дом его величества Менхипера готов принять своего владыку. Благодарю его величество», оставив ее левую руку в своей, хотя она хотела выдернуть ее, вслед за правой, я чуть жестче сдавил ладошку, показывая, кто в доме хозяин. Она недовольно покосилась на меня, но при огромном стечении людей не стала протестовать открыто и пошла рядом со мной до носилок с двойными стульями, на которые я сначала дождался, когда сядет она, а затем опустился с ней рядом сам. 20 рабов подняли нас вверх и понесли внутрь дворца. «Церемония погребения будет проведена через 3 дня», — сказала она, несмотря на меня, «поэтому я хотела попросить его величество ближайшие 13 дней не планировать дальних поездок». «Конечно, твое величество», — согласился я покладисто, «его величество Хатшепсут может полностью мной располагать, к тому же я небольшой знаток ритуалов, но надеюсь, его величество мне в этом поможет». «Безусловно», — согласилась Хатшепсут, «я приказала учесть этот момент в траурных церемониях. Проезжая по дворцу до моих покоев, мы больше ни о чем не говорили. Когда же нас донесли до зала, который даже цветом отличался от всего, что я видел раньше, у огромной высокой двери нас встречали на коленях празднично одетый Бенер Мерут вместе с госпожой Исидой. Верные слуги приветствуют своих царей, владык Нижнего, Верхнего и Южного Египта, впервые услышал я новую титулатуру от Бенермирута, который поднялся и помог встать госпоже Исиде. Я еще нужна его величеству, поинтересовалась у меня Хатшепсут. Мой будущая супруга всегда будет мне нужна, улыбнулся я. Лицо Хатшепсут дрогнуло. Имею в виду сейчас. Думаю, мои слуги помогут мне освоиться в новом доме, ответил я, пока нас спускали вниз и я сходил с носилок. Их почти сразу подняли и Хатшепсут унесли вместе с большей частью чиновников. Лишь малая часть осталась со мной. Мой царь, обратился ко мне Бенермирут, я бы хотел провести, показать все, что мы вместе с госпожой Исидой сделали за это небольшое время. Надеюсь, его величеству понравится наше старание.